У меня есть слуга элитного уровня, а это значит, что на начальном этапе все будет хорошо. Ах-ах-ах, разве кто-то может сравниться со мной? Лорд Джек был в предвкушении. Это лучший старт из всех, что у него был. Раньше ему удавалось завербовать помощников общего уровня, и его слуги были слабоваты. Однако теперь, у него были все шансы стать кем-то важным. О, да, спасибо тебе, лорд Теневой Демон. Джек чувствовал себя королем мира, да и как может быть иначе? Раннее развитие важнее всего, и сейчас у Джека были все шансы пройти его максимально легко. Если он наберется сил сейчас, быстро построит город и натренирует солдат, ближайшие лорды не смогут навредить ему. Уничтожая их, он будет расти, сила его слуг будет возрастать. Джек понимал, он потратил лишь половину вербовок, у него еще есть шанс получить больше. И вот десятая вербовка. Вы использовали функцию вербовка. Вы получили слугу уровня военачальника Берсеркер Рейн. Черт возьми, лорд Джек почувствовал, как кровь отхлынула от его лица. Он взглянул на атрибуты этого Берсеркера Рейна. Он эквивалентен слуге уровня императора. Это все равно, что завербовать императора. Юный Джек был в восторге от своего нового слуги. А что будет, когда район получит свою первую звезду, а вторую? Такое развитие казалось просто невероятным. Гладкий старт Джеку гарантирован. Жаль, что слуга использует ближний бой. К счастью, наносимый им урон очень высок. Возможно, я даже смогу использовать темную приманку. Джек, сам того не понимая, копировал тактику Эрика. Он считал, что в данном случае темная приманка 0-го уровня его лучший шанс. Все лорды, которые начинали с нее свой путь, становились великими. Лорд Джек теперь один из них. В конце концов, он имел талант уровня S, и с каждым разом его силы росли. Я стану легендарен. Теневому демону придется подвинуться. Лорд Джек был вне себя от радости. Он чувствовал, что его смерть от рук лорда теневого демона на самом деле была настоящим благословением. Он вообще мало думал об этом. Пришло время активировать приманку 0-го уровня. Сейчас у него было двое слуг с бонусами к боевой мощи в 200. Это все равно, что иметь слуг с двумя звездами. Разве неправильно будет использовать сейчас темную приманку? Но, когда он активировал темную приманку, темные существа начали генерироваться на его территории, и ситуация вышла из-под его контроля. Кажется, с темной приманкой было что-то не так. Это моя удача, или на этой территории есть проблема? Его лицо вытянулось в изумлении, потому что он увидел его. Среди кучи темных существ 1-2-го уровней был настоящий исполин, темное существо элитного уровня. Глава 80. В полку слуг прибыло. Во второй волне темных существ появился монстр уровня военачальника. Эта ситуация вызывала опасения. Все это было так неправильно. Однако если темные существа не поднимутся выше уровня военачальника, то Джек сумеет их одолеть. Его пастор элитного уровня и берсеркер уровня военачальника были улучшены. Они обладали очень высоким здоровьем и сильной атакой, поэтому сражение с монстрами уровня военачальника, еще и 1-го уровня, давалось им легко. Один только Рейн без труда кромсал и рубил темных существ пачками. Но проблема была в том, что этих темных существ было слишком много. Черт возьми, по виску Джека потекла капелька пота. Это был очень сложный бой. Что же касается Эрика, то он и не подозревал, что его увлечение темными приманками в очередной раз обернулось катастрофой для ближайших лордов. Он вербовал людей, что приносило парню невероятную радость. «Я надеюсь, что смогу завербовать слугу мифического уровня». Эрик не мог перестать фантазировать о своем будущем. Во всей синей звезде никто и никогда не слышал о слугах мифического уровня, поэтому об их силе можно было только догадываться. Однако у Эрика был крит. Слуги общего уровня становились императорами. Слуги элитного уровня становились слугами эпического уровня. Слуги уровня военачальника становились слугами легендарного уровня. И так далее. Если он наберет достаточно высокопоставленного слугу, то разве он не превратится в слугу мифического уровня? Согласно официальным данным, такая вероятность есть. 1 на 100 000. Однако, чем выше уровень лорда, тем больше у него шансов завербовать высокопоставленного слугу. Но даже у лордов 100-го уровня это не получается. Увы, шанс был такой маленький, что даже крит Эрика не играл особой роли. Но фантазировать сейчас неуместно. Надо заниматься делами. И вот Эрик завербовал 4 гражданских и 5 солдат. У него осталась последняя вербовка, и она обязана была быть успешной. Вы использовали функцию вербовка. Вы получаете слугу элитного уровня. Вам сопутствует удача, вы получаете 10-тысячный крит. Вы получили слугу эпического уровня, несравненного бога-убийцу Бара. Это слуга-ассасин. Эрик на секунду замер в предвкушении. У него наконец-то был убийца в слугах. О, это очень ценное приобретение. Конечно же, Эрик сразу повысил его до 20 го уровня, что стоило ему 130 000 энергетических кристаллов. Взглянув на атрибуты своего нового слуги, Эрик присвистнул. Слуга, несравненный бог-убийца Бара, уровень, эпический, уровень, 20, звезд, 0, профессия, ассасин, обучаемые юниты, ходящие во тьме, каждый раз, когда они переходят в боевое состояние, они будут невидимы в течение 5 секунд и невосприимчивы к определенному количеству урона. Пассивный талант, во время атаки, вы наносите урон без ущерба для себя. Навык 1. Телепортация на расстоянии до 500 метров. Интервал использования 5 секунд. Навык 2. Скрытое убийство. Мгновенно появляется позади врага. Максимальное расстояние 100 метров. Интервал использования 5 секунд. Убийство врага может сократить или увеличить этот интервал. Навык 3. Дальнобойность. Каждая атака с вероятностью 20% запускает дальнобойность, нанося тройной урон всем врагам в радиусе 100 метров. Навык 4. Тень. После активации территория радиусом в 200 метров погрузится во тьму, все вражеские потеряют видение территории. Боевые атрибуты. Здоровье. 702 790. Атака. 180 750. Защита. 32 165. Взглянув на атрибуты своего слуги, Эрик на секунду забыл, как дышать. Баа обладал невероятной боевой мощью. Более того, у него по-настоящему имбовый пассивный талант. Кроме того, но может телепортироваться, пусть и с интервалом в 5 секунд. Увы, убийство врага может заново запустить таймер, не позволяя Баа убраться с поля боя. Говоря откровенно, в реальном бою этот сукин сын вряд ли будет очень полезен, но вот страх, который он может внушить врагу. Впрочем, с легионом своих солдат, способных ослеплять врага, этот парень может стать непобедимым и очень сильным противником. Кроме того, навыки Баа могут помочь ему совершать массовые убийства. Впрочем, массовые убийства своих же юнитов может совершить враг, попавший в тьму. Лишенные зрения солдаты будут метаться по территории и рубить все на своем пути. Это нанесет огромный вред войску. Конечно, большую армию такими фокусами не остановить. Это вновь возвращает нас к тому, что на поле боя Баа практически бесполезен. Противник просто не даст ему времени на восстановление. Однако на любую армию найдется другая армия. Так, армия обученных ассасинов может стать очень опасной. Так, ходящий во тьме будет невидим врагу. Более того, он частично будет невосприимчив и к их урону. А это значит, что за целостность своих границ можно не переживать. Лорд, я приветствую тебя. Воин в черных доспехах, с черным серпом, висящим у него на поясе, появился прямо из пустоты. Вероятно, увидев его сейчас, лорд Джек удавился бы от зависти. Джек верил, что берсеркер – его лучший шанс, но тут был слуга эпического уровня. И пусть его возможности были ограничены, он все еще обладал феноменальной силой атаки. И это все, Эрик был немного разочарован своим слугой. Ему хотелось большего, и у него были энергетические кристаллы. Почему бы их не использовать во благо себя любимого? Глава 81. Разочарование и удивление. Фотоаппарат. Завербовав убийцу эпического уровня, Эрик потратил еще 810 тысяч энергетических кристаллов на покупку 20 книг вербовки. Он намеревался завербовать сильных слуг. Мне должно повести. Вы использовали функцию вербовка. Вы получаете слугу элитного уровня. Вам сопутствует удача. Вы получаете 10-тысячный крит. Вы получаете слугу императорского уровня, звездного генерала Хлою. Эрик прочитал оповещение. Этот генерал мог обучать уланов, кавалерийское подразделение, которое явно уступало по силе железной кавалерии. Эта Хлоя была рыцарем. Она появилась из пустоты, грациозная и очень высокая. На ней были алые мягкие доспехи и что-то типа мантии. Ее светлые волосы собраны в изящную прическу. Ей было чуть за 20, и она казалась очаровательной. У Хлои была идеальная фигура, подтянутое тело и очень миловидное лицо. «Мой лорд, я готова служить вам», — Хлоя поклонилась Эрику. В каждом ее движении чувствовались легкость и изящество. «Отлично», — Эрик решил понаблюдать за ней. Ему потребовалось 100 000 энергетических кристаллов, чтобы повысить Хлою до 20 го уровня. Увы, она была лишь слугой императорского уровня. Однако если постараться, то и Хлою можно протолкнуть в список лучших слуг лордов 30-го уровня, так как Хлоя – рыцарь, у нее есть конь. По умолчанию это рыжий скакун, быстрый, но бесполезный. Он не дает совершенно никаких бонусов к ее боевой мощи. Однако юниты, обучаемые ей, могут ездить верхом на летающих животных, получая при этом бонус в 100% ко всем своим атрибутам. Летающая кавалерия звучит вполне неплохо. Жаль, что у меня сейчас нет летающего маунта. Эрик разочарованно покачал головой. В темном мире летающие маунты встречаются очень редко. Они удобны в бою, но из-за этого их характеристики значительно ниже, чем у их наземных товарищей. Например, боевой конь уровня императора может предоставить кавалерии 400% на и бонус ко всем атрибутам, но такой же летающий маунт даст лишь 200-300% на и бонус. В целом, летающие маунты не так уж и нужны. Железная кавалерия Кристиана прекрасно обходится и без них. С другой стороны, для нападения они незаменимы. Противник просто не сможет их достать, об этом надо будет подумать чуть позже. Сейчас я не веду никаких боев, иди отдыхай. Эрик отпустил девушку. Ей еще предстояло знакомство с территорией. Спасибо, лорд. Звездный генерал еще раз поклонилась Эрику, а потом ушла. Эрик смотрел ей вслед. В очередной раз ему повезло получить слугу невероятной красоты. Однако, глядя на ее спину, Эрик почувствовал сожаление. Он был недоволен этой вербовкой. Девушка-кавалерист не входила в его планы. У него и так было слишком много слуг уровня императора. Зачем ему еще одна? Конечно, другие повелители рыдали бы от счастья, попадись им на вербовке такая красотка. Сильная, красивая, фигуристая. Не слуга, а модель из глянцевого журнала. Кому она вообще может не понравиться? Как оказалось, Эрику. Он стремился к большему, и уровень императора тянул его назад. Конечно, появление Хлои несло свои преимущества. Так, теперь у него было больше слуг, а значит, больше войск с самыми разными способностями. В бою они могут стать настоящей костью в горле других лордов, ведь каждый тип войск имел свои слабости, а значит, требовал своей стратегии. Кроме того, кавалерия – это тот самый тип войск, который слишком сильно зависел от своих скакунов. И, конечно, если у Эрика появится летающий маунт, то Хлоя станет значительно сильнее. Однако фантазировать об этом было некогда. Эрику надо было провести еще одну вербовку. Гарантия вербовки убивает азарт, не так ли? Это довольно странная система. На 100 вербовок Эрик гарантированно получал одного слугу. Но если этот слуга был не так хорош, я надеюсь, мой новый слуга будет силен. Я очень надеюсь получить мифический уровень. Эрик начал активировать книги вербовки одну за другой. Внезапно, на поле сверкнула яркая черная молния. Черный свет, Эрик был очень удивлен. Он видел синие вспышки, пурпурные вспышки, золотые вспышки. Он также видел, как слуги эпического уровня появляются в оранжевом свете, а легендарного – в красном. Но какой цвет должен быть у мифического уровня? С учетом того, что его никто никогда не видел, Эрику оставалось только гадать. Так неужели легендарный уровень появляется в черной вспышке? Эрик был ошарашен. Конечно, он мечтал о мифе, но он и не надеялся его получить. Это были просто мечты, глупые фантазии. Однако, теперь перед Эриком парила системная подсказка, заставившая того измениться в лице. Неужели? Выражение лица Эрика было совершенно нечитаемым. Вы использовали функцию вербовка. Вы получаете таинственного слугу. Вам сопутствует удача. Вы получаете 10-тысячный крит. Вы получаете таинственного слугу, лысого Сайтому. Таинственный слуга, он наемный убийца. Эрик был шокирован. Изначально он полагал, что всех слуг, которых ему удалось завербовать, темный мир создал из его памяти. Кто-то был реальным историческим персонажем, кто-то – героем мифов и легенд. Но это было что-то совсем другое. Неужели темный мир такой гибкий? Эрик не ожидал, что ему повезет лично встретить таинственного слугу. В темном мире их очень мало. Другие лорды тоже могут завербовать таких. Они обладают особыми способностями, очень отличающимися от тех, что есть у обычных слуг. Если смотреть статистику, вероятность завербовать таинственного слугу в сотни раз ниже, чем слугу общего уровня. До сих пор общее количество таинственных слуг всего темного мира не превышает 100. Глава 82. Таинственный слуга. Вслед за системной подсказкой перед Эриком появился и сам Сайтама. Он представлял собой лысого мужчину, одетого в желтую олимпийку и белый плащ. Он выглядел потерянным и очень удивленным. Взглянув на Эрика, Он почесал свой затылок. «Хочу спать». Мужчина широко зевнул, не считая нужным даже прикрывать рот рукой. Видя все это, Эрик чувствовал сильнейшее смятение. Этот слуга вел себя неподобающе. Надо было проверить панель его атрибутов. Черт возьми, у него нет уровня, нет пунктов здоровья, нет пунктов атаки или защиты. Таинственный слуга, лысый Сайтама, уровень, нет, звезд, ноль. Таинственные слуги не могут обучать специальные подразделения. Пассивный талант, Сайтама обладает очень развитым телом, которое не подвергается никакому урону. Однако желание Сайтамы атаковать очень слабо. Желание атаковать возникнет только тогда, когда подвергнется нападению он сам или дружественные силы в его поле зрения. Навык 1. Обычный удар, требует 100% желания атаковать, убивает врагов за секунды. Навык 2. Непрерывные удары, требует 300% желания атаковать, Сайтама наносит 99 обычных ударов. Навык 3. Горизонтальный прыжок, требует 600% желания атаковать, Сайтама убивает всех врагов на своем пути, двигаясь очень быстро. Навык 4. Серьезный удар, требует ярости, не менее 1000% желания атаковать, Сайтама уничтожает всех живых существ и все сооружения в радиусе атаки. Чем больше желание атаковать, тем больше радиус атаки. Твою мать! Эрик был шокирован и раздосадован одновременно. Оказывается, перед ним стоял таинственный слуга. Он был непобедим, поэтому шкала здоровья ему была просто не нужна. У него не было и шкалы атаки, ведь он в любом случае убьет своего противника. Только вот есть один нюанс. Этот парень совершенно не хотел вступать в бой. Даже если бы Эрик приказал ему драться, он бы не стал этого делать. Это раздражало. Но Эрик видел перед собой и плюсы. У него в подчинении был непобедимый слуга. У других лордов просто не было шансов против него. Таким образом, у этого Сайтамы есть два недостатка. Во-первых, он не хочет атаковать. Во-вторых, мне будет очень сложно его контролировать. Он может игнорировать мои приказы. Кроме того, тут ничего не было сказано о подчинении и сопротивлении ему. Быть может, в этом крылся ключ к победе над Сайтамой. Так, разум Сайтамы можно контролировать, тем самым не давая тому атаковать. Но для этого нужны особые слуги, которые есть не у каждого лорда. Можно пойти и другим путем, полностью игнорировать Сайтаму и не нападать на него, тогда и он не захочет напасть в ответ. Но говоря откровенно, это почти невозможно. А как ведут себя другие таинственные слуги? Если два Сайтамы встретятся, они смогут напасть друг на друга, а обороняться друг от друга? Эрик понимал, что ход его мыслей абсурден, но он ничего не мог с собой поделать. Должно быть, другие таинственные слуги других лордов были менее сильными. Сайтама стал таким непобедимым лишь благодаря Криту. Едва ли какой-то другой слуга вдруг станет непобедимым или приобретет навык мгновенного убийства. Скорее всего, у него просто будут какие-то необычные бонусы или таланты, помогающие лорду развиваться. Но не успел Эрик об этом подумать, как послышалось звуковое оповещение. Для него теперь был доступен новый список. Этот список – список таинственных слуг. Обычные лорды не могут его увидеть. И Эрик заглянул туда. Сайтама на первом месте в списке таинственных слуг. Он такой сильный. Эрик едва не прыгал от счастья. Таинственные слуги, попавшие в этот список, будут получать случайную награду каждый календарный месяц. Чем выше рейтинг слуги, тем выше награда. Эрик начал читать пояснение. У него было много ожиданий от этого списка. В конце концов, его слуга возглавляет его. Должно быть, награды тут будут значительно выше, чем в списке слуг лордов 20-го уровня, верно? Думая об этом, Эрик чувствовал превосходство. Он попал в список, недоступный большинству лордов. Конечно, он и сам только что узнал о его существовании, но попадание в него дарило чувство какой-то элитарности. Вот и сейчас, смотря на лысого парня перед ним, Эрик чувствовал себя невероятно гордым. Однако ему еще надо было придумать, как использовать этого слугу. Если нападут на него или на других солдат или слуг Эрика, с какой скоростью будет расти его желание атаковать? Сколько потребуется времени на то, чтобы он нанес удар? Эрик решил поставить эксперимент. Для этого он попросил своих солдат, двух кавалеристов и двух демонических магов напасть на Сайтаму. Нападите на него. Эрик тыкнул пальцем в сторону Сайтамы. Что происходит? Меня сейчас будут бить? Сайтама был немного сбит с толку. Смотря на Эрика большими глазами, Сайтама почесал затылок. Эрик чувствовал, как ему неловко перед своим новым слугой. Но этот тест необходим. Им надо узнать границы его способностей. Пока Эрик ставил свои эксперименты, в мире Синей Звезды все вновь обсуждали только его. Темные лорды узнали об уничтожении трех лордов. И сам факт того, что лорд Теневой Демон кого-то убил, уже не вызывал ажиотажа. Однако эта ситуация отличалась от остальных. Впервые за все время лорд Теневой Демон использовал свою силу. Что это был за туман, исследовавший чужие территории? Как лорду Теневому Демону удалось расшириться за раз на 400-500 клеток территории? У лорда 20-го уровня были лимиты, и такое количество территорий в них не вписывалось. В общем, лорд Теневой Демон быстро обрастал разными теориями заговора. Глава 83. Легкая добыча лорда Джека. Теперь лорда Теневого Демона считали самой загадочной фигурой всего темного мира. Он не только сумел за сутки подняться до 20-го уровня и проникнуть во все списки лучших слуг, но еще и нарушить все каноны игры. Лорд 20-го уровня просто не мог расшириться до 500 квадратов территории. Так в чем же дело? В особом таланте лорда, в его суперсиле? Темным лордам оставалось только гадать. Тайны, интриги, теории заговора – вот все то, с чем теперь ассоциировался этот загадочный человек. Раньше люди ужасались силой его слуг, но теперь речь шла о загадочном черном тумане, который очень быстро перемещался по территориям противника, открывая новые клетки их территорий. Чат кипел. Лорд Теневой Демон – нечто большее, чем просто кучка хороших слуг. Особые способности – которые он получил на 10 и 20 уровнях, вероятно, находятся за пределами нашего понимания. Люди проводили аналогии и думали, что делать дальше. Раньше лорд Теневой Демон уничтожал лишь молодых лордов, которые не доросли даже до 10-го уровня, то теперь он уничтожал лордов 19-го уровня. Прогресс очевиден. Лорд Теневой Демон быстро расширял свои территории. А это значит, что рано или поздно он натолкнется и на других лордов, которые теперь опасались за свои ядра и жизни. Даже лорды 30-40 ха уровней начинали переживать. Теперь все они приступили к изучению информации о нем. То, что раньше казалось необычным феноменом и пугалкой для новичков, теперь переросло в реальную угрозу. Лорды начали искать информацию об Эрике, чтобы совместно разработать стратегию борьбы с ним. В это же время лорд Джек активно оборонялся от темных существ, призванных темной приманкой. Берсеркер и пастор выкладывались на все 100, чтобы защитить территорию своего лорда. Совместными усилиями они сумели победить высокопоставленных монстров, но тех становилось все больше и больше. В какой-то момент перед ними даже материализовался монстр уровня принца. Джек был напуган. Это была экстренная ситуация, с которой следовало справляться очень быстро. Все, что успевал Джек, это собирать энергетические кристаллы и строить на них городские стены для защиты своего ядра. Больше стен, еще больше стен. Но у стены 1-го уровня было всего 200 пунктов прочности. Монстры уровня принца могут легко сломать ее. Поэтому он может только продолжать строить стены, чтобы защитить свое ядро лорда. Если бы у него не было опыта трехкратного входа в темный мир, он был бы уже мертв. Однако даже сейчас, несмотря на все усилия, его ядро лорда было повреждено, и восстановить его могли лишь гражданские, которые были заняты возведением городских стен. Лорд Джек был в отчаянном положении, но он даже и не подозревал, что совсем рядом с ним Кристина Честин расширяла свои территории. У нее не было какой-то стратегии, она просто шла на восток, вдоль огромного пресноводного озера. Чем шире береговая линия, тем больше рыбы она может поймать. Боялась ли она встретить другого лорда? Теперь уже нет. Даже если она и встретит кого-то, вряд ли этот лорд будет очень могуществен. Она справится с ним своими силами или силами солдат Эрика. Так, шаг за шагом, она становилась все ближе к лорду Джеку. Что же касается самого лорда Джека, то его бой был в самом разгаре. Монстры были повсюду. На его территории даже было 2 темных существа императорского уровня. Его слуга военачальник был ранен. Благо, он успевал восстанавливаться в перерывах между ударами. Сейчас он строил вербовочный лагерь. Он собирался бустить солдат, чтобы те пришли на помощь к слугам. С большим трудом, ему все-таки удалось это сделать. Слуги получили долгожданное подкрепление. Это был невероятный бой. Джек буквально считал секунды до окончания этих 30 минут. И вот, темная приманка прекратила призывать монстров. К тому моменту Джек весь был покрыт липким холодным потом. Парень в какой-то момент подумал, что ему не выжить. Но, все было кончено. Он победил. Я богат. В общей сложности я получил более 10 000 энергетических кристаллов. Страх от вида сильнейших монстров быстро прошел, Его место заняла радость. И пусть бой дался Джеку нелегко, результат того стоил. И пусть монстры, напавшие на него, были сильны, его слуги все равно оказались сильнее. Более того, около дюжины солдат берсерков и жрецов значительно усилили его боевую мощь. К сожалению, некоторые из его гражданских и даже солдат берсерков были убиты. Но ничего непоправимого все-таки не произошло. Лорд Джек был в экстазе. Он уже строил планы о том, как будет развиваться дальше, но, внезапно, перед ним выскочило системное оповещение. Ваша территория вступила в состояние войны. Координаты 0, 0. Состояние войны. Лицо Джека резко вытянулось. Как это вообще могло быть реальным? Что за черт? Кто-то добрался до его стартовой территории. Кто это может быть? Он отреагировал быстро. Мне надо повысить себя до 2-го уровня. Мне нужны печати территории. Я должен расшириться в 3 направлениях. Он действовал невероятно быстро. Теперь его боевая мощь возросла. Он не был больше простым лордом-новичком. Только что он пережил волну монстров, призванных темной приманкой. Какой-то другой лорд его не напугает. Повысив себя до 2-го уровня, Джек приказал гражданским продолжать строительство стены. Его солдаты занялись расширением территории. Ему необходимо было понимать, с какой стороны ждать противника. И вот, он получил системное оповещение. Более того, он видел, как рыцарь покинул территорию противника, исчезая в темноте. Это был неизвестный рыцарь Кристины. 5-й уровень. Простой военачальник. Ни одной звезды. Разве это не легкая добыча? Глава 84. Поход в гости. Лорд Джек, который вновь начал нервничать, вздохнул с облегчением. Перед ним был совсем еще зеленый лорд. У неизвестного рыцаря был лишь 5-й краткий уровень. Более того, у него совсем не было звезд. Это говорит о том, что боевая мощь лорда противника очень низка. Что до Джека, он только что пережил темную приманку 0-го уровня, а его слуги сражались с темными существами уровня императора. Его берсерк Рейн совершил около 4000 боевых подвигов, тем самым заработав себе 1-ю звезду. У рыцаря противника не было и одной единственной звезды. Вероятно, тот только вошел в темный мир. Ах-ах-ах, я думал, у меня будет достойный противник, и мне досталось это, я должен идти за ним. Лорд Джек смеялся, осознавая, как легко ему далось это возвращение. Теперь, когда у него было много энергетических кристаллов, он вполне мог себе позволить ввязаться в небольшую победоносную войну. И война на ранней стадии развития – это самый простой способ заработать себе немного энергетических кристаллов. С учетом бонусов 200 ко всем атрибутам его слуг, он был непобедим. О, он хотел посмотреть на то, как лорд-противник будет биться в истерике от осознания того, с кем именно он столкнулся. Ему хотелось видеть страх и отчаяние на лице своего врага. Он был хорош в этом. Именно поэтому Джек приказал своим солдатам идти по следу того рыцаря, выслеживая стартовую территорию другого лорда. Эрик, я снова встретила другого лорда, но на этот раз все серьезнее. У него есть слуга военачальник с 1 звездой. Кристине было неловко говорить об этом с Эриком. Она будто бы признавалась ему в своей несостоятельности. Так, неизвестный рыцарь Кристины тоже имел уровень военачальника, только за него всю работу делали солдаты Эрика, поэтому ни одной звезды у него пока еще не было. Скорее всего, у него не было шансов против того берсеркера. Конечно, Эрик сразу обратил внимание на проблему Кристины. К счастью, у него было видение всех территорий девушки. Итак, он сразу увидел Джека. Этот человек кажется знакомым. Эрик был немного удивлен. Это был тот самый молодой лорд в цветочных штанах. Эрик не помнил остальных своих противников, но вот эти нелепые штаны он запомнил хорошо. Вот это совпадение. Как ему удалось так быстро вернуться в темный мир? И он снова оказался прямо рядом со мной. Он что, хочет выловить всю мою рыбу? Эрик улыбнулся. Конечно, мысль про рыбу была довольно странной, но сама ситуация забавляла. Хотя то, что этот парень так быстро вернулся, напрягало. Он уничтожил его ядро лорда менее часа назад. И вот теперь, у его слуги уровня военачальника уже есть 1 звезда. Судя по всему, он активировал темную приманку. Наблюдая за своим бывшим будущим врагом, Эрик улыбнулся. «У меня есть идея». Эрик улыбнулся, пытаясь успокоить Кристину. Он пробовал разные методы воздействия на Сайтому, но ни один из них не заставил того выйти из себя и перейти к атаке. Он просто выглядел ошарашенным, а не злым. Возможно, это происходило из-за того, что он сталкивался только с дружественными силами. «Сайтома, ты идешь в гости». Подняв руку, Эрик активировал циркуляцию пустоты. Сайтама телепортировался прямо к лорду Джеку. Лорд Джек был в полнейшем недоумении. Он наблюдал за своими солдатами, как вдруг прямо перед ним появился лысый мужчина. Лысый Сайтама, 0 звезд. Над головой этого мужчины была красная надпись, обозначающая враждебность. Это, что еще за херня такая? Джек был по-настоящему ошарашен. В гости? Почему я здесь? Сайтама тоже выглядел ошарашенным. Джек совершенно не понимал, что происходит. Кажется, в темном мире что-то сломалось. Сначала лорд теневой демон, теперь это. Джек отшатнулся от Сайтамы. Выходит, этот странный мужчина ничего не знал о нем, он даже не собирался нападать, но его имя было выделено красным цветом. Более того, у этого парня не было ни одной звезды. Добыча так и манила. Рейн, разруби его на мелкие части. Сохраняя безопасную дистанцию, Джек приказал своему слуге напасть. Огромный берсеркер, ростом под 3 метра, крепче сжал свой топор. У него было двухзвездочное снаряжение, которое не только увеличивало силу его атаки, но и давало тому около 10 очков защиты. Услышав приказ Джека, Рейн выпустил из носа струю дыма. Он был очень-очень зол. В одно движение берсеркер добрался до Сайтамы, опуская свой топор тому прямо на макушку. Лорд Джек уже планировал увидеть мозги этого слуги у своих ботинок, но серебряный топор просто развалился на части, отскочив от лысины Сайтамы. Лысый мужчина же даже не дернулся. Одной рукой он поймал обломки топора, а второй продолжал самозабвенно ковыряться в ухе. Только вот, Эрик видел, что несмотря на атаку, у Сайтамы все еще не было ни малейшего желания убивать. Это немного озадачило Эрика. Как же тогда Сайтаму разозлить, если даже удар по темечку тяжеленным топором не помогает? Может быть, этот берсеркер просто слишком слаб? Может быть, Сайтама не считает того серьезным противником? Глаза Джека расширились от удивления. Он ожидал точно не этого. Этот парень сломал своей головой топор, двухзвездочное снаряжение, и вот, пока Джек приходил в себя, Сайтами пробрался ему за спину. Молодой лорд похолодел. Сайтама стоял прямо около его ядра лорда. Неужели он его сейчас уничтожит? Но, нет, Сайтама вообще не обращал внимания на ядро лорда противника. Вместо того, чтобы уничтожать ядро, этот мужчина просто присел на корточки и схватил рыбу, которую Джек готовил для своих слуг. Очень быстро он начал ее есть. Это была несусветная наглость. Что за нахер? У Джека было полное ощущение того, что он медленно сходит с ума. Ты пришел на мою территорию, сломал топор моего слуги и теперь ешь мою рыбу? Мой слуга еще даже не пообедал. Джек был в ярости. Я пришел в гости. Гостей принято угощать, разве нет? Глава 85. Рыба, наш друг. Мой слуга еще не ел, ты в своем уме? Стоит ли мне вообще терпеть этого лысоголового? Убейте его. Порубите его на мелкие кусочки. Джек пришел в ярость. Он не понимал, что происходит в голове этого странного человека. Но он искренне считал, что это слуга Кристины. А это значит, что убив его, он лишит противника ценного ресурса. И вот, приказ отдан. Более 10 человек, солдаты и слуги, вдруг кинулись к Сайтаме с оружием наперевес. Конечно же, Сайтама отреагировал мгновенно, отступив с пути мечей и топоров. Да, он был непобедим, но он боялся, что его одежду могут порвать, или даже полностью уничтожить. Стоять голым перед этими людьми было бы неловко, не так ли? Только вот все удары, предназначенные для Сайтамы, посыпались на его обед. Жареная рыба, лежащая на дровах, была порублена почти в труху. Увидев, что стало с его обедом, Сайтама переменился в лице. Ему нравилась эта еда. И вот теперь сердце Эрика замерло. У лысого Сайтамы наконец-то появилось желание атаковать. И оно сразу достигло 100%. Что за черт? Этот парень относился к жареной рыбе, как к дружественному юниту. Удары по рыбе заставили его разозлиться. Эрик был по-настоящему удивлен. Ведь исходя из описания способностей Сайтамы, тот и правда считал рыбу своим другом. Ерунда какая-то. И на кой черт Эрику сдался такой странный слуга? Его буквально стукнули по темечку топором. А разозлился он только после того, как кто-то порубил рыбу. Ты передвигаешься очень быстро, но у телепортации должен быть интервал использования. Тебе не удастся спрятаться от меня вновь. Берсеркер Рейн, держащий в своей руке топор, развернулся в сторону Сайтамы. Только вот, Сайтама вообще не использовал никаких уловок, чтобы уклониться от нападения. Это была его обычная скорость. В следующую секунду Бум. Минус 99999. Сайтама просто поднял кулак, ударяя Рейна в челюсть. Цифры урона были ужасающими. Слуга уровня военачальника упал на землю замертво. Джек был потрясен. По виду этого парня никак нельзя было даже предположить, что он сумеет нанести урон равный 99999 пунктам. Он одним махом уничтожил слугу уровня военачальника, которым Джек так гордился. Что это за существо такое? Как это вообще возможно? Настроение лорда Джека сильно ухудшилось. Он понятия не имел, что это за Сайтама такой. Он не понимал, какими силами тот обладает. Как у лорда с предположительно пятым уровнем мог быть такой мощный слуга? Он понимал одно, он крепко влип. Кажется, его возвращение в темный мир грозило обернуться великой трагедией. Рейн был сильнейшим слугой уровня военачальника. И теперь, после его смерти, у него был лишь слуга пастор элитного уровня. Как ему теперь сражаться с этим лысоголовым чудиком? Кристина, наблюдавшая за ходом боя со своей территории, была поражена. Сайтама, кто это? Он не похож на обычного слугу. Должно быть, это таинственный слуга, верно? Девушка прилежно училась, поэтому прекрасно понимала, кто стоит перед ней. Это явно был редкий таинственный слуга, и она бы не поверила, что такое вообще возможно, если бы не видела, как Эрику везет при вербовке. Так, у обычных слуг всегда была графа уровень над головой, но у этого Сайтама ее просто не было. Конечно, он мог бы быть солдатом, но у него не было звезд, которые могут получать только слуги. Сложив все это воедино, можно понять, у Эрика появился таинственный слуга. Ему правда это удалось, это даже звучит потрясающе. Этот парень выглядит таким обычным и даже немного нелепым, но его сила разве она не впечатляет? Но вот его поведение, он правда очень странный. Кристина снова и снова прокручивала у себя в голове эпизод с рыбой. Она просто не могла не фыркнуть от смеха. Эрик же просто сиял от счастья, как начищенный самовар. Наконец-то у него появилось желание атаковать. Но исходя из всего, что я увидел, использовать Сайтаму в бою будет очень непросто. Он могущественен и быстр, но стоит кому-то попытаться напасть на него, как он включает полный игнор врага. Неужели мне придется использовать других слуг и солдат, чтобы вызывать в нем желание атаковать? Даже если закинуть его на поле боя, нет гарантии того, что он впадет в ярость. Как я понимаю, сейчас есть лишь один способ вызвать в нем ярость. Надо позволить вражеским силам навредить дружественным юнитам. Но те, кого он считает дружественными юнитами, его выбор очень экстравагантен. Может ли рыба на огне быть союзником? Эрик совершенно не понимал, почему Сайтама напал. Черт возьми, это была просто рыба. Мозг лорда взрывался. Было совершенно очевидно, что этот парень был силен. Но вот использовать его в бою почти нереально. Это печалит. Он мог бы стать сильнейшим воином Эрика, но он не хочет убивать людей. Что же делать? Как Эрику заставить Сайтаму пересмотреть свое отношение к жизни и к самому себе? Не может же он в самом деле каждый раз подставлять под удар своих солдат, чтобы раззадорить лысого Сайтаму? Пока Эрик с Кристиной думали о Сайтаме, один из берсеркеров Джека со всех ног бежал к краю тьму. В руке у него была печать территории, и он планировал прорваться на территорию Кристины. Территория была расширена, Кристина предстала перед Джеком. Лорд 5-го уровня, повелитель снов, студентка из Восточной Федерации, лорд Джек внимательно смотрел на своего противника. Ему было очень важно знать, кто с ним сражается. Ему было важно понимать, кто его может убить и кому потом надо мстить. Но такого результата он точно не ожидал. Глава 86. Буря в стакане. Неужели его противник, какая-то девчонка 5-го уровня? Это кажется каким-то бредом. Да, лорд Джек полагал, что он сражается со слугами Кристины. Но он и понятия не имел, что Кристина – подчиненная Эрика. Если она – простой лорд-новичок, то откуда этот лысый слуга? Не слишком ли сильно ей повезло? Зависть и ненависть раздирали нутро Джека. Он быстро обдумал всю ситуацию. Стоит ли ему отмотать все назад? Черт, как же все сложно. Он видел, как этот лысоголовый пожиратель рыбы убил его слугу уровня военачальника одним ударом. Если он сейчас умрет, он едва ли сможет вернуться в темный мир еще раз. Поэтому Джек просто вернулся в реальность, убегая от Сайтамы. Ему не хотелось, чтобы этот парень убил и его. Эта ситуация. Пусть пока все решают слуги. Он не был готов принимать серьезные решения. Несмотря на то, что Джек вернулся в реальность, он пока еще не был готов ее принимать. И он не мог смириться с мыслью о том, что враг вновь нашел его. Это все было так запутано. Столкнувшись с лордом теневым демоном, я очень быстро оказался выброшен в реальность. Ему удалось феноменально быстро отыскать мою стартовую территорию и уничтожить мое ядро. Когда я вернулся в темный мир, странный лысый слуга одним ударом убил моего слугу уровня военачальника. Черт возьми, у меня недостаточно энергетических кристаллов, чтобы купить карту лорда 5 уровня. Юный Джек стиснул зубы. Ни за что, он не проиграет. В данном случае он может обратиться за помощью к своему отцу, верховному лорду, который давно перешагнул порог 100-го уровня. Итак, он связался со своим отцом. В общих чертах Джек быстро рассказал все то, что произошло с ним за последние несколько часов. Что, вы столкнулись с лордом теневым демоном? Тебе и правда не повезло. Отец внимательно слушал Джека, пытаясь поддержать сына. Когда я вернулся в темный мир в четвертый раз, я встретил студентку с Востока. Ее слуга убил моего слугу одним ударом кулака. Когда его отец услышал это, ему поплохело. Только вот, когда он проанализировал всю информацию, он наконец понял, что все это значило. Похоже, у Восточной Федерации появился еще один подающий надежды лорд, повелитель снов 5-го уровня. Верно, у меня есть высокопоставленные друзья с таинственными слугами. Буквально только что мы обсуждали с ними падение их рейтингов ровно на одну ступень вниз. Лысый мужчина по имени Сайтама, которого ты встретил, должен быть новым таинственным слугой. Лицо Джека резко изменилось. Он, наконец, понял, что с ним произошло. На самом деле, в темном мире было не более 100 таинственных слуг, и этот Сайтама умудрился занять первое место в списке таинственных слуг. Отец Джека знал верховного лорда, занимавшего 12-е место в рейтинге таинственных слуг, теперь он стал 13-м. Это означает, что лысый Сайтама, скорее всего, входил в десятку лучших. Для карты лорда 5-го уровня требуется 650 миллионов энергетических кристаллов. Я не могу дать их тебе сейчас. В темном мире мою территорию осаждают лорды с востока, поэтому ресурсов на тебя у меня просто нет. Подожди, сейчас это все, что ты можешь. Услышав слова отца, юный Джек почувствовал себя очень неловко. Очевидно, отец не сможет проспонсировать его возвращение в темный мир. Более того, есть вероятность того, что его отца и вовсе сейчас уничтожат. Таким образом, вернуться в пятый раз в темный мир он не сможет. Но он не смирился. Лорд теневой демон, таинственный слуга, все это просто форс-мажоры. Если бы не они, его развитие было бы очень быстрым. Бедолага, он даже не осознавал, что столкнулся с лордом теневым демоном во второй раз. Внезапно, глаза юного Джека загорелись. Кажется, есть другой способ получить 650 миллионов энергетических кристаллов. Я должен это попробовать. В это же время, университет лордов Восточной Федерации, наставник первокурсников, Сьюзан, только что вышла из душа. Ее лицо исказилось от ярости. Причина, по которой она смогла так быстро подняться в темном мире, заключалась в том, что, когда она была на 40 уровне, она завербовала таинственного слугу. Когда ее таинственная слуга была завербована, она сразу заняла 5-е место в списке всех слуг, удерживая свою позицию целый год. Но только что Сьюзан поступило системное оповещение. Рейтинг ее таинственного слуги понизился. Снова появился более сильный таинственный слуга, какой федерации или стране он принадлежит. Завернув свое ногое тело в пушистый махровый халат, она сразу же схватила телефон. Конечно же, ей написали многие лорды, ведь она была практически звездой Восточной Федерации. И многие знали, что у нее был таинственный слуга. Люди интересовались положением ее дел. И она сказала правду. Мой таинственный слуга опустился в рейтинге. Чего она не ожидала, так это того, что ей ответят и другие верховные лорды. Говорят, что этот новый таинственный слуга уже засветился. Его зовут Лысым Сайтамой. Он одет в белый плащ. Судя по всему, его завербовал кто-то из наших. Говорят, титул его хозяина – Повелитель Снов. И он сейчас находится на 5-м уровне. Повелитель Снов, услышав эту информацию, Сьюза напешила. Повелитель Снов, разве не этот титул носит Кристина Частин? Этот новый таинственный слуга принадлежит ей? Ей действительно повезло. Лорд Теневой Демон сжалился над ней, взяв ее в свои подчиненные. Теперь она и вовсе умудрилась завербовать таинственного слугу. Сьюзан нисколько не сомневалась в информации, которую ей предоставили. Это были верховные лорды, которые не стали бы трепаться попусту. На каком же месте этот слуга? Сьюзан съедала любопытство. Если этот слуга сумел подвинуть ее с пятого места, он встал на первую строчку. Совсем не этого ответа она ожидала. Кажется, сейчас начнется очередная буря в стакане. Глава 87. Скажем Джеку до скорых встреч. Сьюзан была шокирована. Сразу первое место, таинственный слуга, который раньше занимал первое место, был клоуном-убийцей. В этом мире есть существа, способные превзойти клоунов-убийц. Сьюзан никак не могла переварить эту информацию. Большинство обычных людей не знают, кто такой этот клоун-убийца. Но верховные лорды знают его. Этот клоун-убийца. Он принадлежал повелителю кошмаров, одному из пяти сильнейших лордов всей Синей Звезды. Повелитель кошмаров, один из первых лордов, вошедших в темный мир 50 лет назад. Никто даже не знает его уровня. Единственное, что Сьюзан знала, это то, что именно этот человек сумел завербовать клоуна-убийцу около 10 лет назад. Что касается способности этого клоуна-убийцы, то даже лорды, которые были уничтожены им, ничего не могли сказать на этот счет. Но повелитель кошмара сейчас считался одним из пяти сильнейших лордов темного мира. Этого достаточно, чтобы считать клоуна-убийцу непобедимым. Но теперь его превзошли. То есть, этот странный лысый мужчина более страшен, чем клоун-убийца. Это пугало. Сьюзан чувствовала себя подавлена. Лысый Сайтама. Что за зверь этот таинственный слуга? Может ли он превзойти клоуна-убийцу? Этот вопрос занимал всех верховных лордов темного мира. Клоун-убийца опустился на второе место. Сам повелитель кошмаров подтвердил это. Разве Кристина Честин не хороша? Сьюзан начала разговаривать сама с собой. Она определенно завидовала этой девушке. Поскольку лорд Джек не понял, как именно Сайтама оказался на его территории, он ошибочно полагал, что Сайтама являлся слугой Кристины. Как итог, все лорды Синей Звезды верят, что Сайтама был завербован повелителем снов. Внезапно, титул «Повелитель снов» стал главной темой для обсуждения в кругах верховных лордов. Что касается лордов низкого уровня, то у них не было доступа к спискам таинственных слуг. Темный мир. Эрик отправил Сайтаму обратно на свою территорию. Этот парень странный, лучше держать его поближе к себе. Пусть он носит мне рыбу. Эрик немного подумал. Он должен был дать Сайтаме задание. Пусть лысый слуга каждый день пробегает 5 километров на юг, чтобы отправиться на территорию Кристины и забрать пойманную ею рыбу. Потому что Кристина не сможет самостоятельно добраться до города Эрика. Эрику нужен был посыльный. И поскольку Сайтама бездельничал, он мог выполнять эту работу. К сожалению Эрика, поход за продуктами и мирная жизнь полностью представлением о прекрасном его таинственного слуги. Что касается этого, Эрик был неприятно удивлен. Несмотря на то, что этот таинственный слуга чрезвычайно силен, его характер был очень мягким. Если бы кто-то узнал, что таинственный слуга, который переполошил всю верхушку Синей Звезды, был простым посыльным, Эрика бы засмеяли. Вы уничтожили ядро лорда 2-го уровня. Вы получили в награду 2205 энергетических кристаллов. Ваши 2205 энергетических кристаллов были получены лордом Теневым Демоном. Когда неизвестный рыцарь уничтожил ядро лорда Джека, Кристина услышала системную подсказку. Это заставило ее покраснеть. Стыдно. Ей казалось, что ее бой был таким же несуразным, как и бой с Сайтом и с рыбой. Вероятно, Эрик понимал, как слабы ее слуги и солдаты, раз позволил самостоятельно разобраться с Джеком. У нее были все шансы дойти до 9-го уровня полным аутсайдером. Кроме того, если она не будет развиваться, то активированные ей темные приманки будут слишком слабыми. Это повлияет на развитие самого Эрика. Конечно, получив от Эрика приказ нападать, Кристина боялась за себя и своих солдат. На территории лорда Джека все еще оставалось много солдат. Особенно группа берсеркеров, они выглядели свирепо. Но у Эрика была императрица неба, дарующая всем дружественным подразделениям защитный ореол. Добавив ее солдатам и слугам дополнительные 400 пунктов защиты, императрица сделала армию Кристины непобедимой. Теперь ей нечего было бояться. Она могла смело идти в бой. Конечно же, неизвестный рыцарь был в восторге. Да здравствует лорд Теневой Демон. Лорд Теневой Демон непобедим. Лорд Теневой Демон, у меня есть двоюродный брат. Не хотели бы вы познакомиться с ним? Слушая эти восхищения собой, Эрик даже почувствовал неловкость. Откуда столько слепого обожания? Эрик потерял дар речи. Ваш кузен, надеюсь, не безголовый рыцарь? Боюсь, если это так, то я не смогу вынести этого. Впрочем, Эрику льстило такое внимание. Слуга Кристины показался Эрику интересным. Однако прямо сейчас у Эрика было другое важное дело. Парень перевел взгляд в сторону и увидел маленькую лисичку Джессику, которая выжидающе смотрела на него своими большими глазами. Эти прекрасные глаза врезались в память. Изящная талия, округлые бедра, 9 пушистых хвостиков. Джессика превратилась в красивую девушку, к которой хотелось прикасаться. Ее взгляд пленял, а губы затягивали, как настоящий омут. На эту девушку хотелось смотреть, ее хотелось обнимать и, возможно, даже что-то большее. Все-таки при переходе на легендарный уровень Джессика утратила свои детские черты, став настоящей демонической лисичкой. Хитрой, притягательной и очень желанной. Неудивительно, что у этой красавицы был навык очарования. Вся ее сущность была в этом. Она была создана искушать и влюблять в себя. Сейчас в синей звезде ночь. Думаю, пришло время провести тебе небольшую экскурсию.